Взгляд был прикован к яркому лоскуту ткани. Цвет немного отличался от ее рубашки. Она торчала из разорванного императорского наряда. Удивительно, что во время потасовки в библиотеке рубаху не порвали. Ткань навела ее на мысль, что следует одеться. Она с удовольствием освободилась от яркого платья, которое до драки напоминало лохмотье, а теперь выглядела как растерзанная тряпица, словно она дралась со всеми дикими зверями в округе. «Да они и есть звери», — мелькнула мысль. «Не моя», — мелькнула еще одна. Она швырнула одно платье в угол и потянулась на себя новое. Только теперь она заметила свое тайное оружие и вспомнила о нем. А императорский-то нарядец был явно попросторней, если до сих пор не обнаружила, что под ним это устройство для стрельбы, — подумала она. Потребовалось усилие, чтобы как следует спрятать оружие под новой одеждой. Зато она придумала, как быстрее его достать. Опасно носить его заряженным, зато у нее есть возможность защититься. Рана слишком свежая, одного удара в бок довольно, чтобы ее боеготовность сильно пострадала. Вердана вышла за дверь, где стражники и слуги толпились, ожидая ее. Они расступились, потом распластались на полу, едва она открыла дверь. «Поднимайтесь, селухи», — недовольным тоном сказала она. «Боитесь? Но валяйтесь тут, если угодно». Перешагивая через тела, морщась от боли, она вышла в свободное пространство коридора. Ей никто не мешал. До поворота 10 шагов. Догадка. Озарение. 5. Никто ее не сопровождал. 3 шага до поворота. Дверь одной из комнат на другом конце коридора распахивается, и Бала в парадной одежде канцлера вышагивает важной походкой ей навстречу. Как раз посередине между ними поворот в другой коридор, ведущий в зал. Там же ее ждет император. 2 шага. Он поворачивается к ней. 1. Поворот. Она срывается с места и исчезает. Снова бег до потемнения в глазах, до рези в боку. Вердана управляет телом и бежит, а Эл соображает, где может быть запасная панель управления комнатой. Бросок на другую сторону коридора. Она быстро набирает комбинацию и исчезает в светящемся пространстве комнаты связи. Опираясь спиной о закрытую дверь, она силится отдышаться. Вспыхнули панель и экран. «Эйсмут, это я!» — выдохнула она. — Эйсмут. На другом конце была тишина. — Я его нашла. — Да где же все? У меня пара минут. — Да что же это? Она поморщилась, глядя в пустой экран. — Кто-нибудь. Как случилось, что ее не ждут? Сколько времени уже прошло? — Сообщение, — командует она. — Принимаю, — отзывается искусственный голос. Наблюдатель Виктор Арсеньев находится во владениях Верданы в Доре. Пока не знаю где. Ищите сами. На планете действует 3-я сила, о которой базе неизвестно. Мне, во всяком случае, так кажется. Она может слышать нас. У меня есть домыслы, но нет никаких фактов. Я вернусь, как только покину дворец. Меня отравили. Может понадобиться эвакуация. Я буду в тупе до ночи, потом покину город. Мне нужны данные, которые я просила. Подсоедините систему считывания. Данные отсутствуют, заявила система. Почему? Данные отсутствуют. Сообщение. Эйсмут очнулся. Он сообразил, что спал. Но он не мог спать, не должен был. Нервозная обстановка и усталость свалили его. Прослушав сообщение, он готов был волосы на себе рвать. Это она. Она все-таки добралась до связи. Короткие фразы из шума помех нельзя было разобрать. Он с трудом узнавал хриплый голос Верданы. Прослушав запись 3-ж, он различил знакомую речь. Она говорила на транс-языке, принятом на корабле. «Невозможно, невозможно», — произнес он. «Это же анализ артикуляции. Что она говорит? Почему такие ужасные помехи?» «Перегрузка посторонними шумами. Трансляция затруднена», — ответила система. «Почему? Час назад связь была в норме. Капитана, вызови капитана». «Вызываю капитана», — согласилась система. Торн застал Эйсмута за очередным просмотром записи. Тот сидел, закрыв руками рот, раскрыв глаза. Выглядел он измученным. «Она жива», — с облегчением выдохнул капитан. Эйсмут слабо кивнул. «Да, жива», — удовлетворенно повторил Торн. Эйсмут косо посмотрел на капитана и прочел в его лице торжество. Он возмущенно вздохнул. «Я не понимаю, чему вы рады». Она упрямо как... Он едва не повторил фразу Димона. «Это удача». Она добралась до комнаты и вышла на связь. «Она во дворце. Если потребуется, проведем эвакуацию быстро». «Капитан, она говорила не на местном языке. Она разговаривает, как не должна говорить». Капитан заметил, как его подчиненный теряет равновесие. Он вспомнил, как сам еще недавно в присутствии Зенты готов был вспылить. «Я проспал сообщение, Эйсмут сник. Допустим, если бы ты не проспал. С такой связью вы бы просто не поняли друг друга. И у нее была бы надежда, что ее услышат. А теперь она применит все свои чудесные способности, чтобы оттуда выбраться. Одна из заповедей наблюдателя гласит, что не нужно совершать неоправданных жертв. Если она хочет работать с нами, ей придется усвоить это правило. Мы теперь знаем, что она цела, и знаем, где она. И она не погибнет. Это не самый экстремальный случай в нашей практике. Мне кажется, что ты увлекаешься этой девушкой так же сильно, как она когда-то увлеклась Верданой. Мой уважаемый коллега, это же эксперимент. Подобных экспериментов на моей памяти уже было немало. Так что же вас так будоражит в этой девушке?» Торн хитро прищурил глаза. «Меня будоражит не она. У нее не тот уровень, чтобы так работать. А мы же знаем о ней ничтожно мало, чтобы судить о ее уровне», — заявил капитан. «Давайте отдыхать, отдыхать. Группа справится без вас. Анализ не займет много времени. Через сутки она, думаю, будет на борту». «Нет, капитан», — неожиданно резко заявил Эйсмут. «Если в ней преобладает Вердана, и если сращивание приобретет угрожающий характер, мы ее без жертв оттуда не вернем. Она не успокоится, пока не найдет ответ на свой вопрос». Эйсмут ощутил, как капитан стискивает его плечо. «На какой вопрос?» — уточнил он. «Кто убил Вердану?» — ответил Эйсмут.